Глава 6. Подчинение правилам. I wanna know what you'd do. Хочу узнать, что ты сделаешь со мной. To me, I wanna put you on tape. Хочу запечатлеть это на пленку. Несса Барретт. Порностар. Ангел. Прошлое. Жить как все нормальные люди я смогла после долгого курса реабилитации в клинике. Тогда-то и появилась новая Алана. Через соцсети я смогла отыскать двоюродную сестру по маминой линии, Холли Кавана. Я и не знала, что кто-то из моих родственников живет в Лос-Анджелесе. Мы быстро нашли общий язык. Сначала вели длинные переписки, а потом начали созваниваться. Помимо Джесс и Кристи, у меня появилась Холли. Чем больше людей входило в мою жизнь, тем больше я верила, что здорова. «Алана, ну решайся! Прилетай хотя бы на уикенд! Лос-Анджелес — это рай!» — восторгалась кузина во время очередного звонка. «Хорошо, уговорила! Я прилечу на следующих выходных!» Подлетая к Лос-Анджелесу, я не могла отлипнуть от иллюминатора, наблюдая, как солнце медленно клонилось к закату, окрашивая небо в мягкие розовые и оранжевые оттенки. Город, в который я прибыла, был настоящим капканом мечты. Высокие небоскребы с зеркальными фасадами, бесконечные улочки в обрамлении пальм и яркие огни. Воздух наполнял дух приключений, свободы и возможностей. «Сестренка!» — услышала я, выходя из здания аэропорта. «Холли». Я сразу ее узнала. В мою сторону летела высокая эффектная девушка с копной длинных белокурых волос. Еще общаясь с ней в сети, я про себя прозвала ее Барби за яркую внешность и любовь к розовому. Так приятно было обнимать родного человека. Весь следующий день неугомонная Холли таскала меня по раскаленному солнцем городу, показывая достопримечательности. Возила к Голливудским холмам, устроила прогулку по Родео Драйв. Самым запоминающимся местом стала Аллея Славы. Я рассмотрела каждую звезду с именами знаменитостей. Увы, на Диснейленд не хватило сил. «А вечером мы с тобой идем в клуб», — объявила она, когда мы, изрядно уставшие, вернулись домой. Энергия и жизнерадостность Холли заряжали позитивом и вызывали восхищение. «Разве меня пустят?» — напомнила я про свой возраст. Холли было 22, а мне едва исполнилось 19. «Там работает мой друг». Так что проблем не возникнет. Вечеринки в Лос-Анджелесе — настоящая феерия. Ты просто не имеешь права отказываться, — настаивала кузина. Холли была чуть выше меня и из-за видной зоны декольте. Ее одежда мне не подходила, кроме одного блестящего платья. Сестра подобрала к нему широкий черный ремень, благодаря чему платье уже не казалось большим. А главное, спина была закрыта. После ее манипуляций с моими волосами и лицом я увидела в зеркале настоящую красотку. «Боги, Холли, неужели это я?» «Ты, можешь не сомневаться», — подмигнула она, обняв меня сзади за плечи. Клубы Лос-Анджелеса не сильно отличаются от любых других в Америке. Просто на тот момент я не могла похвастаться своими знаниями в этом вопросе. Людей собралось безумно много. Биты вибрировали под кожей, адреналин захлестывал, тело само подстраивалось под ритм музыки. «Идем, что-нибудь выпьем!» — прокричала мне в ухо Холли и потащила к барной стойке. Ее друг Мэтте поставил перед нами два разноцветных коктейля. Для Холли с алкоголем, а для меня без. «Мохито, пей, это вкусно!» — прокричал Мэтте, чуть подавшись в мою сторону. Холли то и дело высматривала кого-то наверху, в вип-зале, а потом наклонилась ко мне и сказала. «Подожди меня с Мэтте, я схожу в туалет, скоро вернусь». Я взглянула на Мэтте. Мексиканец смущенно пожал плечами, будто говоря, что все нормально. Мы оба понимали, что Холли отправилась к вип-залу на втором этаже. Время шло. Стоять у барной стойки не хотелось, как и танцевать. В душе зарождалась странная тревога. На первом этаже у женского туалета выстроилась длинная очередь. Я решила, что ничего страшного не случится, если я схожу в дамскую комнату на втором этаже. Возможно, Холли именно там. Для гостей веб-зала тоже должен быть туалет, и вряд ли в нем скапливается много людей, — подумала я. На втором этаже музыка играла не намного тише. А коридор, на удивление, пустовал. Стрелки на стенах указывали на дверь вдалеке, приоткрытую ровно настолько, чтобы из щели вырывалась тонкая полоска света. Дверь распахнулась. Из нее вышел мужчина в черном худи с капюшоном и черной маской на лице. На долю секунды он замер, словно не ожидая кого-то здесь увидеть, но потом твердым шагом направился в мою сторону. Я опустила глаза, думая о том, что он мог делать в женском туалете. И его ли высматривала Холли? Неужели они там были вдвоем? Мне стало стыдно от предположений, но почему-то тревога в груди нарастала сильнее. Мы шли навстречу друг другу. Мужчина в маске остановился передо мной, вынуждая посмотреть на него. Его холодные голубые глаза с темно-синим ободком завораживали своим странным, необъяснимым, сумасшедшим блеском. От него пахло мятой и металлом. Он вытащил руку из кармана и пальцем провел по моему носу, оставляя влажный след. «Не стоит заглядывать внутрь», — голос низкий, с дымкой насмешки. Я непроизвольно сделала шаг в сторону, не отрывая взгляд. В его зрачках мерцало что-то гипнотическое, будто он читал мысли. Потом в уголках его глаз появились лучики морщинок. Под маской он улыбался. «С этим парнем что-то не так», — мелькнуло в мыслях. Я ускорила шаг, направляясь к дамской комнате. Но перед дверью обернулась. Парня в маске и след простыл, словно его здесь и не было. Я встряхнула головой и дернула металлическую ручку графитовой двери. Внутри стояла тишина. Она казалась осязаемой на фоне гремящих битов снаружи. Я вздрогнула, увидев в зеркале над раковиной испуганную себя с чем-то красным на носу. «Что это?» «Холли, ты тут?» Мой голос ударился о стены глухим эхо. В туалете пахло цветочным освежителем, но стоило сделать шаг вперед, как я почувствовала до боли знакомый сырой запах влажного металла и чего-то паленого, отчего непроизвольно поморщилась. Еще шаг вперед, и мой взгляд упал на зеркала, по которым тягучими каплями медленно стекала плотная алая жидкость. «Холли!» — мой голос дрожал. «Холли, ты здесь?» Так бывает, когда на бессознательном уровне понимаешь, что знаки не случайны и произошло нечто ужасное и безвозвратное. Но ты медлишь, будто это поможет избежать беды. Я дрожала всем телом, как от высокой температуры. Шаг. Еще шаг, и угол, отделявший меня от правды, остался позади. На миг я очутилась в кошмарном сне, где падала с обрыва и вот-вот могла разбиться. Мне хотелось за что-то схватиться, нащупать пальцами опору, но я стояла застывшим изваянием. Из замороженного состояния меня вырвал дикий, нечеловеческий крик. Я не сразу сообразила, что кричала я сама, ощущая во всем теле ослепляющую боль, ломающую кости. Белокурые длинные волосы грязной тряпкой утопали в бордовом месиве. Безжизненный взгляд направлен в потолок. А на обездвиженном теле Холли лежал незнакомый мужчина. Дальнейшие события я плохо помню. Вряд ли в точности повторю, что делала и что говорила. Я кричала, срывая голос, выла, трясла Холли за плечи, прижималась к груди, и мне казалось, слышала сердцебиение. Меня силой оттаскивали от нее несколько пар рук. «Сердце бьется, послушайте, Холли без сознания, спасите ее, спасите!» Охранники уволокли меня в какую-то комнату, приехала полиция. Парамедик вколол мне успокоительное, погрузив в лабиринт бесконечно повторяющегося голоса из прошлого. «Ты виновата! Ты впустила в свою жизнь дьявола! Господь покарал тебя! Молись, Алана, молись! Спаси свою душу!» Я была единственным свидетелем. Я видела убийцу, но... Его не оказалось ни на одной камере. Детектив, узнав о том, что я проходила лечение в клинике, тут же отмел мои показания, посчитав их играми моего разума. «Понимаете, мисс, Холидей Каванна была задушена, предполагаемо убитым Шоном Уилсоном. А после он застрелился. Возможно, у них случилась ссора. А тот мужчина, о котором вы говорите, он же не призрак и не вампир, чтобы камеры не смогли его заснять. В моей практике и не такое случалось. Мозг человека настолько сложный орган, что может выдавать совсем не то, что видите, защищая своего хозяина от потрясения. А как же след крови на моем носу? Он оставил его пальцем. Вы трогали убитую, и вся перепачкались. Извините, мисс, у меня много работы. Да, мне никто не поверил. Хотя я детально нарисовала его портрет с маской на лице. Я так много раз его рисовала потом, что додумала себе его внешность. И поверила в созданный образ. Кристи случайно увидела карусель иллюстраций на моем планшете и вцепилась в портрет. Какова вероятность, что я попала в цель, угадав черты лица убийцы Холли? И теперь он нашел меня, обнаружив себя на обложке книги. Зверь. «Детка, ты плохо меня знаешь. Дверной замок меня не остановит. В моем кармане давно лежит ключ от твоей двери. Когда твоя длинноногая подружка топтала подиум в модельном агентстве, мне не составило труда пробраться в раздевалку под видом уборщика, вытащить из ее красной сумки ключ и сделать дубликат. Порой я нахожусь так близко, что ты можешь почувствовать мое тепло. Чтобы подобраться к Алане, я узнал, с кем она дружит, где живет, с кем работает. Пока она каталась по городу на розовом лимузине со своими подружками, я установил напротив ее двери скрытую микрокамеру и детально изучил ее комнату. Любовь Аланы к порядку походит на манию. Полки в ее гардеробе — рай для перфекциониста, но не для меня. Я ненавижу порядок. Перевернул бы все вверх дном, но тогда наша игра не станет такой интересной, как задумано. Мы будем двигаться медленно, смакуя нашу извращенную страсть. Литий. Обнаружив в комоде белый пластиковый пузырек, я лишь убедился в том, насколько мы похожи. Меня тоже пичкали подобной дрянью, желая исправить, сделать нормальным. Мы не роботы, лекарства не прикрутят нам новые шестеренки. Прием психотропных препаратов можно сравнить с белой краской, которой закрашивают грязную стену. Пятна все равно будут просвечиваться. В первую очередь я собирался вернуть Алане настоящую себя, поэтому заменил литий на витамины. Пришлось постараться достать такую же упаковку, вскрыть каждую капсулу с черной маркировкой и засыпать полезные гранулы. Усовершенствованный литий я специально положил в другое место, чтобы моя девочка начала сомневаться. Внести хаос в ее жизнь — моя главная задача. Утром, положив конверт на ее порог, я не сильно торопился уходить. А когда она вышла, находился буквально у нее под носом. Обожаю это приятное чувство опасности, от которого жар пробегает по телу и вибрирует под кожей. Но она не заметила. Никто не замечает бомжей. Люди выработали в себе полезную функцию — игнорировать все, что выходит за рамки приемлемого. На бомжей у всех давно замылился глаз. Вернувшись после забавы в братство, я сразу столкнулся со злым, как черт, Дереком. «Ты где таскаешься? Отвали, не твое дело!» Я бросаю на него предупреждающий взгляд и иду к холодильнику за ледяной колой. На улице стоит нереальная жара, настоящее пекло. «Ты стал слишком часто отсутствовать. У тебя какие-то дела у нас за спиной?» «Устал от твоей рожи, вот и катаюсь по городу». Парирую я и одариваю Верзилу с мрачным взглядом, голливудской улыбкой. С Дереком мы часто не сходимся во мнениях, и его это бесит. Раз он связующее с боссом звено и старше нас всех лет на 15, возомнил себя нашим папочкой. Парни стараются это игнорировать, а меня смешит его тявканье. Но мне и впрямь стоит быть осторожнее. Дерек не должен узнать о Балане. От него можно ожидать чего угодно. Если моя злость распространяется в основном на мужской пол, то у Дерека явное отвращение к женщинам. Может, мама часто била его в детстве? «Надеюсь, тебе не нужно напоминать, что живыми из братства не уходят», — угрожающе шипит он, удерживая меня за локоть. Я с брезгливостью смотрю на его ладонь и отшвыриваю ее в сторону. «Да что с тобой, мужик? Неужто ПМС?» Дерек молчит, стискивая зубы. По нему видно, сколько он прикладывает усилий, чтобы спокойно ответить. «Ладно, тащи свою задницу в кабинет. У нас новое крупное задание». Хочется сказать, что у нас каждое дело крупное, но здесь и впрямь придется попотеть, иначе можно нехило подставиться. Провернуть дело нужно в бизнес-центре Madison Corp. Это единственное место, где президент промышленной компании Ульрих Мэдисон Воллес остается один в своем кабинете. В остальное время он ходит в кругу семерых верзил, ездит в тонированной тачке и живет в доме, охраняемом лучше швейцарского банка. У этого Ульриха не зря такой арсенал защиты. На него уже совершалось несколько покушений, и все были неудачными. Не любит его в бизнесе потому, что он развалил не одну компанию, после подмяв под себя за бесценок. И если мы справимся, заработаем на пятерых $500,000. Времени на подготовку практически нет. У нас всего 2 дня, а значит, мы с парнями повеселимся на славу.